Глава 11. Чем ближе мы подходили к нашему двору, тем грустнее становилась Таня. «Домой не хочешь?» — спросил я. «Мамы еще нет», — пояснила она. «Пошли к нам тогда. Мама с утра тесто поставила, а мы с тобой сделаем все остальное. Потом и твою маму угостим, когда с работы придет». «Пирожками?» — уточнила она. «Не-а», — покачал я головой и прошептал ей в слегка порозовевшее от такого ушка. «Настоящей итальянской пиццей!» «О, я по телевизору видела!» — проявила Таня кругозор. «Лепешка такая печеная, как открытый пирог!» «Да», — подтвердил я. «Так что, поможешь мне?» «Помогу!» — охотно кивнула она. «Тогда переоденем тебя пока в мамино, чтобы ей не пришлось тревожить батю-алкаша», — предложил я. «Если и тетя Наташа не против!» На всякий случай подстраховалась она. «Да точно не против», — решил я за родительницу. «Тогда пойдем», — просветлела Таня. Ингредиенты нами с мамой закуплены заранее. Дорого вышло, блин, от тени борщ. Так что все уже, считай, готово. Режь да раскладывай. Нарядив Танечку в один из маминых халатов, великоват, но рукава мы закатаем, а подол почти до пяток, это нормально. Переоделся в футболку-шорты, и мы пошли на кухню. Вынув из холодильника две палки колбасы, вареной и копченой, попросил помощницу нарезать все кружочками. Вареная колбаса, кстати, в эти времена всего в два раза дешевле черной икры, которая стоит 6 рублей. Увы, вот здесь я впервые столкнулся с дефицитом. Икорки в наших магазинах не нашлось. Пока Таня строгала колбасу, я покрошил помидоры и лук. Потом она отобрала у меня терку и начала натирать сыр. Пользуясь моментом, почистил чеснок и раздавил его в миску со смесью майонеза и томатной пасты. Кетчуп лично мне был бы предпочтительнее, но его в нынешнем СССР нету. Видимо, считается орудием капиталистической пропаганды. «Здравствуй, молодежь!» — поприветствовал нас дед Леша. «Здравствуйте!» — поздоровались вежливые мы в ответ. «Это что вы тут удумали, пирожки?» Осмотрев сырье, сделал он единственный возможный вывод. «Пиццу!» — пояснила Таня. «А-а-а!» — к моему удивлению, понимающе кивнул ветеран. «Мы с бабкой в круизе были по Средиземному морю!» — удивил он еще сильнее. «Ох, и наелись там этих их пиц-шмиц!» Губы старика тронула ностальгическая улыбка, и он махнул нам. «Ладно, мешать не буду». «Приглашаем вас с Зинаидой Матвеевной на ужин», — выкатил я ему приглашение. «Да ну, буржуйская еда-то», — проявил он совершенно неуместную пролетарскую сознательность. «Ничего подобного», — покачал я головой. «Это только кажется». «Потому что у нас в стране каждый день такое готовят накладно. А вот в Италии, наоборот, пицца считается пищей бедняков, предназначенной для утилизации объедков. Просто запекаешь на сырной лепешке все, что осталось со вчерашнего ужина. Стало быть, пицца – блюдо нам классово близкое». Речь подействовала, и проникшийся дед Леша обещал заглянуть сюда попозже уже с женой. «Любишь ты всех угощать?» — хихикнула Таня после его ухода. — «Не всех и не всегда», — подмигнул я ей, — «а только тех, кого хочется». — «Меня, значит, хочется?» — «Через годик-другой тебя хотеться будет очень сильно, факт». — «Хочется», — улыбнулся я ей, — «ты хорошая». Таня в очередной раз залилась краской, а я зажег газ в духовке. У нас плита технологичная. Достал противень, намазал маслом. Девушка к этому моменту раскатала тесто, и мы начали выкладывать слой за слоем. Дождавшись, пока духовка накалится, отправили противень с содержимым туда запекаться. «Теперь нужно просто подождать», — огласил я и перемыл посуду, отвергнув Танину помощь. «Ты же в гостях». «А помогать пиццу стряпать гостям, значит, можно?» Улыбнулась она, подперев щеки ладошками и болтая свешенными со стула ножками. «Возможно, в моем роду были еноты-полоскуны, и мне теперь нравится плескаться в водичке», — развел я руками. Девушка захихикала, подскочила со стула и, не выдержав груза любопытства, уставилась на металлическую дверцу духовки так, словно хотела прожечь взглядом насквозь. «Базовое запекание, что тут смотреть?» Аккуратно подхватив ее за ручку, поднял на ноги и повел в гостиную. «Пошли, лучше новости посмотрим. Как раз начинаются». «А она точно не сгорит?» Ничуть не протестуя против моего самозахвата ее мягенькой ладошки, тревожно оглянул Станя. «Раз в 10 минут будем проверять», — успокоил я ее. А вот и знаменитая пражская весна. А я все думал, покажут или нет. Показали, но прямо мельком и с позитивной стороны. Это где народ с цветами танки встречает. Показали и Брежнева, рассказал, какой социализм с человеческим лицом на поверку нехороший. Словно застеснявшись такого репортажа, телевизор явил нам классику. В колхозе таком-то получили рекордные удои. Новости в СССР вообще по большей части позитивные. И, полагаю, это напрямую влияет на оптимизм советских жителей. По крайней мере, мрачных рож несоизмеримо меньше, чем в моем времени. И глаза как будто светятся. «Танки в городе — это страшно», — поежилась Таня. «Бывают танки вражеские, а есть дружеские», — пожал плечами я. «Видела же, как чехословаки радовались? Все в цветах и ликовании», — выдал я демонстрацию лояльности за искренние душевные порывы. «Хорошо, что все хорошо закончилось», — согласно кивнула она. После новостей начался концерт. Пицца еще запекается, поэтому успели посмотреть хор МООПа, которому доверили открывать шоу. «Гимн оперативников, работников советской милиции», — объявил диктор. «На спящий город опускается туман». Под мычание членов хора проникновенно начал петь солист. «Суки! И это ваша социальная справедливость? Впрочем, грабить награбленное я всегда считал нормальным принципом. Хитрые копы арбатские пришли с песенкой к начальству, а тот в клювике и дальше понес. Вангую целую пачку звездочек, полученных за такой народный шедевр». «Пофигу, сам же отдал. Пускай милиция порадуется. Кроме того, эксперимент успешно завершен на 400%. Мой репертуар в эти времена взлетает уже дважды проверено». «Хорошая песня». Даром, что девочка прокачалась, Таня. «Здорово, что у наших оперативников теперь собственный гимн есть». Ловко подстроился я под интонацию, и мы пошли вынимать пиццу из духовки. «Как пахнет!» Почти пропела Таня, когда нам в нос шибанул аромат готового продукта, мило прищурившись от удовольствия. При помощи прихваток вытащили противень и в 4 руки опустили его на специальную подставку на стол, чтоб не плавило клеенку. «Булькает!» — заметила Таня, все еще кипящий сыр. «Булькает!» — подтвердил я. «Радует, что советский сыр мои ожидания оправдал, расплавившись как надо. Жаль, грибов нету, не в СССР, а банально о них забыл». Потыкали спичкой, и вроде готово. Оставив Таню наливать чай, пошел за пожилыми соседями, и через 5 минут мы вчетвером дружно трескали классово близкое блюдо.